Знаешь, я ушел служить. По-другому ты прости, не умею жить. Пусть препятствий полоса наша жизнь. Об одном тебя прошу, ты меня дождись. Не надо забывать солдата. Лучшая награда для него, когда ты письма шлешь в ответ. Взять твою ладонь, только снова старшина мне кричит огонь. Знаю, мы с тобой одни, видим сны, а дадим миля еще.